«А пил-то что?» – спрашиваю я, видимо зря, судя по тому, как замахали руками остальные. «Воду пил дождевую», – просит его Дастур. «Скажи, пил воду дождевую?» «Ну, пожалуйста». «Мочу пил», – невозмутимо отвечает Пеги. «Какую воду?» «Почему воду? Дождя ведь не было». «Мочу пил, свою, от голубей, к сожалению, только помет, а он невкусный и непитательный». «Ну зачем ты спросила, Ля?» Машет рукой Чёш. «Так и аппетит отобьешь». «Пил мочу, ел голубей», садистки повторяют Пеги. «Пил мочу, ел голубей, помет невкусный, иногда тут же желудок опрастывал». «Поняла уже, хватит, господи». «С отвращением говорю я, подробностей не надо. Вот как ты выбрался лучше скажи, ночью». «Выждал время, когда в замке было меньше всего людей. Они любят по ночам в город выбираться, всем скопом, охотиться на людей, как Данте рассказал. Спустился, внизу есть проход в подвалы, взломал замок, а там не придумал ничего лучше, как нырнуть в катку с. «Нет, нет, не надо», молит его чуть ли не все. «Ля уже поняла, ты ведь поняла, Ля». «Догадываюсь», растерянно отвечаю я. «Кухонными отходами, как ни в чем не бывало», продолжает Пеги, подбирая хлебом остатки в тарелке. «Катка с дерьмом и отходами», отправляет в рот кусочек, жует с наслаждением, подливка стекает по подбородку, дышал через трубочку, катку вылили в реку, так и освободился, заканчивает он, вытеревшись рукавом. «Ничего, не скажешь, крепкий ты мужик, Пеги», говорю я, содрогаясь при одной только мысли о катке с дерьмом. «Я такой», соглашается Пеги, «умный и находчивый, и крепкий», верно заметила, нырнул, сразу и вымылся, очистился от каках, фу, а я тебя еще поцеловала, это ты зря, точно, смеется Чёш. «Фу, ты и правда противный, Пеги. Ох, какой же ты противный. Жить захочешь, не на такое пойдешь», философски замечает Урта. «Так-то да, но все равно, ничего не скажешь», Пеги разрядил обстановку. «Пропускаем еще по кружечке. Тепло внутри, теплая компания вокруг и милый рядом обнимает. Что может быть лучше?» Замечаю, что Дастур пытается приударить за Сандрой, но вид у нее скептический, не поддается. «Правильно, думаю я, не поддавайся. Дастур может и хороший парень, но шалопай. Знавал и я таких. А как вы нашли убежище?» «Интересуюсь у Чёша с Дастуром. Вообще-то мы с Чёшем сразу разработали план», подает голос Дантера. «Узнав, что Бун нас обманул, я рассказал Чёшу, где находится убежище Урты и присоединился к Буну. Остальное ты знаешь. Ты рисковал, Данте, говорю я. А вдруг Бун тебя бы раскусил? Лучшего ничего не придумали, милая Ля, и некогда было думать. Рисковали, конечно. Кто не рискует, тот не пьет отменное дубгорское, переиначиваю я известную поговорку. Скорее старовестское, столетней выдержки», мечтательно закатив глаза, говорит Лис. «Такой восхитительный напиток был бы воистину королевским вознаграждением за любой риск. А я бы отведал пивка старика Дубрава», с грустью в голосе Чёш. «Что толку от этой кислятины, каким бы оно ни было? Вот пиво с деда Ворчуна, это было то, что надо». «А да», соглашается Дастур, «у Дубрава было пиво самое густое, ароматное и наваристое, какое только можно себе вообразить. И вставляло-то как, с ног валились, как подкошенные. Такого больше не делают», тихо и печально подтверждает Куль. «И никогда больше не сделают, судя по всему. А по мне нет ничего лучше амброзии», вдруг произносит Пеги. Все смолкают и немедля переводят на него глаза. «Чего-чего?» – угрожающе спрашивает Чёш. «Ну-ка повтори». «Жаль, так и не довелось попробовать», не обращая на него внимания, продолжает Пеги. «А так хотелось, и что мне помешало? Я же говорю, противный», подвожу я итог. Все смеются, хоть и получается смех сквозь печаль и тревогу за будущее. «Да, чуть не забыл, Ля», – говорит Чёш, поворачивается и достает мой рюкзачок. «Ты просила сберечь». «Я слово сдержал. Вот твой мешок, в целости и сохранности, с колдовской табличкой, говорящей голосами демонов, внутри», не забывает вставить свои две копейки противной Пеги. «Блин, ребята, спасибо», говорю я, забирая рюкзачок дрожащей рукой и прижимая его к груди. «Вы настоящие друзья. Люблю вас всех, даже тебя, противный». Один из стихотворений Сперфагеля, взято из книги «Поэзия Трубадуров», «Поэзия Миннезингеров», «Поэзия Вагантов», СБ, М, Худ, Лит, 1974. Ниже, отрывок из той же книги за авторством Серкомана. Глава 26. «Во мгле, сижу на высокой скале, Труднодоступный крохотный каменистый клинышек вынырнул из плотной массы растительности, хаотично заполонивший крутые осыпающиеся склоны, и, словно перст указующий, глядит в сторону несчастного пагорга, кажется, такого далекого города, обманчиво безмятежного. Пасторальная идиллия лениво несет свои темные воды, затейливо изгибаясь, пак, курчавится облака на горизонте. Тихая провинция солнечной летней порой, расцветающей всеми красками мира. Ага, как же, сижу на краю, болтаю ножками в воздухе. Как я тут очутилась, об этом позже. А сейчас я слушаю музла по смарту. Зарядила его с пауэрбанкой теперь, поднеся аппарат к уху, внимаю звуком из другого, совсем чуждого мира. От блютуз затычек теперь нет толку, радиоволн тут нет, так что остается только так. Да и выбор небольшой, все, что когда-то скачало, а это всего где-то 40 песен. Основная масса теперь недоступна, по причине понятной. Плейлист примечателен тем, что формировался, когда мне было лет 16-17, и это в основном чьи-то влияния. На тяжелячок, мегадитх, сепултура, а также уже знакомых по приключению во дворце барона Робаша демонов из ада Абитуары, меня подсадил Арчи, хреновый гитарист. Русские рокеры, это от мамы, она у меня большая любительница подобного. Так, что тут еще? А вот этот эпик оргии праведников откуда? Присутствие. Целых 18 минут, замучаешься слушать. А, вспомнила, встречалась как-то с хреновым поэтом по имени Руслан, кажется, не помню точно. Я звала его Рулем. Разумеется, ему не нравилось прозвище, но я все равно его так звала. Это от него, он обожал всякую такую забубенную муть. Last Triumphe, Pat Metheny. Это, наверное, в память о дедушке. Легкий джазик, прикольный инструментальчик. Когда я умер Кости Ступина, это сестренкин любимый певец. Представляете, какая она у меня депрессивная девчуля. Страсть просто. Джойс Леонида Федорова и Анри Волоханского. Вот это совсем не припомню. Да еще целый час. Ну-ка, послушаем. Уик Финниганов начинает вещать старческий голос под унылый эмбиент. Это было во мгле давным-давно минувших времен, в древнекаменном веке. Что за фигня такая? Откуда? Ах, да, точно, я настолько заколебалась читать бабушке этого долбанного Джойса, что предложила ей послушать аудиокнижку, потому что натурально засыпала прямо во время чтения. И когда это происходило, бабуся кидала в меня подушку, газету, даже чашкой один раз пальнула, словом, всем, что под руку попадало. Я мгновенно вскипала, бросала книжку, собиралась уходить, но каким-то неведомым способом ей каждый раз удавалось меня укротить. Следовал чаек с задушевными разговорами, Джойс, борьба со сном, все сначала. Попробуйте почитать этого чудака-ирландца, особенно Финнигансваке, можно даже в оригинале. Престарелой бабке унылым осенним вечерком, посмотрите, как это весело. На запрос Джойс в гугле выскочил этот альбомчик, ну я и скачала его. Тупой запрос, понимаю, и бабуле моей не понравилось. Древняя бубня, сказала она и приказала выключить. Ну, не понравилось, так не понравилось. А вот файл остался, хотя, признаться, дальше первой минуты я так это и не послушала. Ну, еще есть всякие медлички, как, например, Мураками Светы Сурганова и прочие. Странно слышать это здесь, вспоминать прошлую жизнь. Песни, единственное, что осталось в смарте. Все фотки, видосы я закинула в облако. Это Антоха, гад, заставил почистить, после того, как мой китаец заглючил. У тебя бардак в телефоне, сказал он. Не захламляй, скинь все на диск. Кто же сейчас хранит все в памяти? На это и нет есть. В самом деле, подумала я, бам, и все мои родные и близкие остались лишь в памяти. Вот и все, в этом древнекаменном захолустье ни в ВК не залезть, ни в ТикТок, никуда. Действительно колдовская табличка, говорящая голосами демонов. Хотя нет, скорее голосами призраков. Ладно, хорош, поберегу заряд, буду слушать по чуть-чуть, растяну насколько хватит. А что, хочется, хотя ничего, кроме ностальгии, во мне эта музыка не вызывает. Даже развеселый сверхскоростной и коротюсенький трек Напалма в Децивер. Закинув смарт в рюкзачок, задумываюсь. Прежде всего, к чему мы пришли, если глобально, к катастрофе, к зомби-апокалипсису, будь он неладен. Не в последнюю очередь из-за меня. Никто не ставит мне в упрек пожары во дворце барона Робаша и в особняке Блуда, но это не мешает мучиться угрызениями совести. Скорее наоборот. Уж лучше сказали бы, ну что ж ты дура-то такая, думать надо прежде, чем спичкой чиркать. Разозлилась бы, дала бы кому-нибудь по кумполу. Не нашим ребятам, нет, я имею в виду, пошла бы с чешем на охоту. А так хожу, как пришибленная. Понимаю, если бы не зажигалка, я была бы уже мертва. А ублюдок оторжане так и так устроили бы погром. Этот мир, в каком-то смысле, обречен уже давно. А я лишь ускорил агонию. А теперь локально. Я притопала к суперспособностям. Да, звучит избито, но что есть, то есть. Я, чтоб меня, суперша. Вот так, всю жизнь мечтала, ёшкин кот. Теперь обо всем по порядку, чуть подробнее. Начну с глобального. В городе беспределит князь Эгильберт вместе с отпрыском Робаша, Анри. Помните, который палец сестренке откусил. Вот с ним, людоедом. Что с Туррисом, неизвестно. Мы все думаем, что он тоже превратился в вампира. Сидит где-нибудь в подземелье, варит свою амброзию. Вся эта компашка, судя по всему, сохранила разум и продолжает править. Единственно, к их развлечениям добавилась ночная охота на людей. Я бы назвала их высшими вампирами, но это длинно, так что пусть будут просто вампы. А что, ничего так звучит. В отличие от шнеев, вампы сохранили устойчивость к солнцу. Предупреждаю, инфа основана на слухах и россказнях Пегова, и вообще никак не проявляют своей упырьей сущности. Только, как утверждает тот же Пегий, они быстрее и сильнее, значительно. В каменоломнях, монстры, весь тот сброд превратился в чудовищ. Они рыскают по округе и наводят ужас на всех, включая вампов. Но это не точно, из нас туда никто не совался. Я все думала, как бы их назвать, гули. Не, гули и так полно. Вурдалаки, тоже как-то просто. Пусть будут вурдами. Жертвы и вампов и вурдов, если выживают, становятся, по словам Дантера, классическими больными пестемагистериум, одержимыми кровью. Если не умирают в мучениях, то пополняют ряды вурдов. Этот процесс только начался, так что пока полно порченных, или зомбари, как я их величаю. Короче, все плохо. Пагорг стремительно пустеет, народ бежит, чему сопротивляется князь. Пегий рассказал о загонах, своеобразных концлагерях. Они располагаются в квартале алхимиков, и до того имевшего печальную славу. Появились особые отряды охотников на мясо. Кобздец, как говорится, полный набор. Пока нет никакой информации о граффити-аду, а также о мистерике. Что в такой ситуации делать шнеем? Понятно, что годами выстраиваемый бизнес полетел в тартарары. Кому теперь есть дело до ребеса и фальшивого золота? Бун, падлюка эдакий, тоже как в воду канул. Также ничего не известно о том самом разбойнике, черном Харце. Все так же отсиживается где-то в лесах. Предчувствую, он еще сыграет роль в этом спектакле. Дошла ли весть до короля Кортука, и что он предпримет в таком случае? Ведь Пагорг один из крупнейших поставщиков драгоценных камней, леса и прочего. Думаю, и тут не все благополучно, и это еще мягко сказано. Ладно, посмотрим. Плавненько подхожу к себе любимой, то есть локальной части. Сразу скажу, я не вампирша. Кровушка голову не кружит, и за то спасибо. Кожа на солнце не пузырится, клыки не растут, копыта с рожками и хвостом тоже. Видимо, в организм всосалось немножко. Плюс зелье-то было эксклюзивное. Но и этого хватило для моего перерождения. Первый акт всего действия уже случился. Минутка в режиме берсерка. Плохо помню, но и того хватает. Вся холодею при одной мысли о той схватке. Из-за этого стараюсь не нервничать, а то опять набедокурю. Что не так просто, учитывая мой взбалмошный характер. Следующее действо произошло ночью после ужина. Все отправились спать, и я тоже. В голове приятно отяжелело, наелась. Почеломкалась с моим красавчиком и потопала на топчан, но не спалось. Сначала не придала значения, а потом дошло. Мне мешает слишком уж громкое дыхание Сандры, ночевавшей со мной в хижине. Думаю, вот же сопит девчонка. И тут услышала другое. Шорохи какие-то, писк, скребущие звуки. Мышки, ворочалась и решила выйти подышать. Натянула штаны, ноги в калоши. Выбралась наружу и чуть не оху извиняюсь. Козочки жуют, пофыркивают, шумит листва, трещат ветки, ухают в отдалении ночные птицы, храпят мужики, попердывают, покряхтывает урта, почесывается кто-то, в отдалении, рычание, клацание, потрескивание, шебуршение. Помните, как в Ведьмаке Триггеральд включал режим ведьмачье чутье? Вот что-то наподобие того. Несколько секунд я стояла ошалевшая от наплыва стольких звуков, пока меня особо не заинтересовал один. Кто-то крался, чихая, плюясь и как-то неприятно чавкая. Шорк, шорк, шорк. Я решила посмотреть, кто же это. Осторожно, не поднимая шума, пошла, миновала чистокол, вышла на тропу, стала смотреть, углядела пару горящих во тьме огоньков. Глаза. Меня заинтересовало, кто же это. Дышит натужно, с присвистом. Разглядела. Это был человек, полз по-звериному, раззявив рот, по собачьи свесив язык. Разглядела так ясно, будто на дворе не ночь, а ясный день, а также учуяла. И учуяла, ох, как хорошо. Человек пах мертвечиной, землей, тухляком, фекалиями. В довершение всего в мою голову ворвались его, бедолаги, мысли, образы, обрывки слов. Меня аж затрясло от страха, отчаяния, боли. И главное, человек дико жаждал крови. В тот момент со мной что-то произошло. Не успела я сообразить, что к чему, как человек был уже мертв, окончательно и бесповоротно. Что я с ним сделала, вернее, как сделала, не помню, только вдруг я узрела вокруг себя груду разорванной плоти, оторванная голова, выдернутые конечности, и я, вся перемазанная кровью и кишками. Боже, как я завопила, такой меня и застукали, окровавленную, орущую благим матом. Думаю, понятна реакция остальных, они были в шоке, еще и потому, что я и правда прикончила порченого, еще не сформировавшегося вурда. Забрел зомбак каким-то неведомым образом. Я спасла всех, но радости мне это не принесло. Итак, что имеем в результате? В темное время суток существенно обостряется слух, зрение, осязание и, самое главное, реакция с силой. И еще, что хуже всего, я чувствую, ощущаю эмоции. Заметила, что действует это избирательно, стоит заинтересоваться чем-нибудь. Так все, начинается разгон. Как контролировать это, не знаю. И почему ночью? Случай привел к тому, что мы стали вести дежурство. Чаще всего эта роль выпадала мне, так как все равно ночью я почти не спала. Никто нас больше не потревожил, слава богу. Что касается остальных, то они отнеслись к моему трипу с пониманием. Боязни, во всяком случае внешне, никто не показывал. Да и я очень скоро убедила всех, что не представляю им никакой угрозы. Уртас Дантера вообще с видом ученым и всезнающим долго пытали меня, что к чему, да почему, пока я вежливо не попросила их отстать. Дантера при этом часто нырял в книгу, точнее томище, тот, который он прихватил с собой в опочивальне барона. О чем Талмуд, он не говорил, но вид у него частенько был озабоченный да нельзя. Таким макаром прошло 4 дня. Все это время я пыталась самостоятельно совладать с дарованием, медитировала, налегала на вино, и наоборот, также морила себя голодом, потом наедалась до отвала. Всякое чувствовала, но какой-то последовательности не узрела. Единственное, днем кое-какие способности сохранялись. Например, ловкость. Скалолазкой стала, закачаешься. Если сосредоточиться, то обостряется слух. Зрение чуть ли не орлиное. И вот я тут, на скале, сижу, размышляю. Больше всего меня заботит мысль. Должна же быть побочка. Да, режим берсерка можно так назвать. Так что меня лучше не злить. Что еще? Чего только не лезет в голову. Бесплодие, бесчувственность. Или наоборот стану гиперэмоциональной. А чего вдруг мясо нравится больше медиум раре, а не велу доне, как у всех нормальных людей? А не сойду ли я с ума от бессонницы? А сон днем – это нормально? Нет, а вдруг в оборотня превращусь? А если то, если это? Лезла к Дантера с поцелуями, ничего такого. Укусить его не хочется, ну, если только в порыве страсти, за мной такой грешок водится. Даже и не порыве страсти, кусаюсь я с детства, что я юмором. От плоских шутеек до стура, похабных и весьма оригинальных острот пегова и глупых выходок чёша иногда смешно, а иногда они утомляют. Вполне адекватная реакция, кажется. Всех моих спутников я обожаю и голову за них положу. Так что, вроде все в порядке. Я, человек, нишне, вампирша или вурда, грущу, когда слушаю луцкое радиохиат, веселюсь, когда играет очаровательно бесшабашная и наивно серьезная вещица панков Пурген под названием Роботейшн. Что касается дальнейшей нашей судьбы, то пока мы не определились. Я собираюсь поквитаться с Буном, чё ж меня в этом поддерживает, Дантера предлагает подождать, пока он не дочитает книгу. Сдалась ему эта книга, чую, скоро начнет нам надоедать. Эх, как нехорошо здесь, на высоте, надо спускаться. Это легко, раз, два, прыжок, хватаюсь за уступчик, стоп, навостряюсь, ну вот, опять, постанывание, хрипы. Бормотание, едва-едва слышные, молитва, еще один зомбачок, чуйка подсказывает, не совсем. Сосредотачиваюсь, дышу спокойней. Днем трудно телепатить, как я это называю, но все же улавливаю что-то вроде зова помощи. Еще разок. Не, ну точно, кто-то зовет на помощь. Опля, вот это уже другое дело. Поспешим. Может и правда кому-то нужна моя помощь. Это пипец как было бы кстати. Осознать себя не как маньячку со сверхсилой, а спасительницей. Приземлившись, никак не могу привыкнуть, насколько круто это у меня выходит. Замираю, стараюсь определить направление. Вот это труднее, то и дело сбиваюсь на всякое зверье. Постараюсь объяснить получше, что я чувствую. Я не специалист-акустик, поэтому скажу как нуб. В моменты сосредоточения диапазон различаемых мною частот существенно увеличивается. Полагаю, я могу управлять этим, и у меня немного получается, вот как сейчас, настроилась на неведомого чувака. Вот только как отключать это, тоже со зрением, особенно ярко проявляется это во тьме. То ли воображение мне помогает, то ли еще что, но скрытые мраком предметы приобретают контрастность, четкость. Вот же хрень, а, вернемся к поискам, все равно не успокоюсь. Проверяю экипировку, со мной пара ножичков, шикарнейший кинжал или даже мини-сабелька, с узорчатым лезвием, похожим на нашу дамасскую сталь, подарок кого бы вы думали, ни за что не догадаетесь, Пегова, стащил во дворце барона. Имеется также добротный лук со стрелами, изделия урты, новые способности, плюс несколько уроков, преподанных мне старым шаманом, дают превосходный результат в виде свежего мяса. Какое-то время тупо брожу по округе. Зов о помощи то прекращается, то возникает, приходится сидеть и ждать. Спустя около часа блужданий набредаю на скрытую густой растительностью пещеру. На первый взгляд всего-то небольшой гротик, но присмотревшись, замечаю проход, заваленный камнями. Не уверена, что звуки идут оттуда, они прекратились минут 20 назад. Но интуиция подсказывает, тут определенно что-то есть. Завал явно рукотворный, так как грот находится в лесистой местности и обвалов с гор вокруг нет. Зато имеются следы пребывания человека, еле заметные, уже почти скрытые травой, палой листвой, землей. Тропа, ямка с несколькими головешками, полускрытой землей ржавый котелок, черенок от лопаты. Если поискать, наверняка еще что-то найдется. Но мне достаточно этого. Разобрать завал не составило никакого труда, даже если бы я была самой обычной девушкой. Изнутри пахнуло сыростью и чем-то таким могильным. Недолго думая, влезаю. Вижу уходящий в неизвестность проход. Однако темно, даже для меня. Тут дело в чем, чтобы видеть, надо время. Ночью проще, а днем приходится сидеть и постепенно прозревать. А мне не втерпешь, надо бы факел запалить. В рюкзаке есть огниво. Думаю, если эта пещера была когда-то выработкой, а я не забыла про Гроссбух Джанкарло, где говорилось, что Урта тоже поставлял Буну проклятый неочищенный рибис, то где-то тут должны валиться и факелы с просмоленной паклей. Так я и думала. Через десяток метров, в разломанном ящике валяется искомая пакля, несколько затвердевшая от времени, но я размягчаю ее горящей веткой, наматываю на подходящую палку и двигаюсь дальше. Проход один, им в свое время часто пользовались, всюду заступы, тележки, полные камней, тряпки, пара сапог, железки и так далее. Через сотню метров петляний натыкаюсь на обрыв, за ним заполненное водой пространство. Подземное озеро немаленьких размеров, где-то 30 на 40, в стенах темнеют ответвления, видимо дальше выработка начинала разветвляться. Теперь понятно, почему шахту забросили, образовался провал. Вот откуда минусы и знак вопроса в Гроссбухе Джанкарло. Природа сама вычеркнула Урту из списка поставщиков чертового вампирюги в белой маске. Постояв с минуту, я уже собираюсь уходить, как слышу, по-настоящему, наяву, голос. Глава 27. Ты ангел. Кто там? Спрашиваю я. Шорохи, возня, звяканье цепи. Кажется, что человек, или кто там, во тьме. Ползет и тащит за собой остатки цепи с колодками. Помогите. Слышу я голос. Описать, на что он похож, очень трудно. Что-то среднее между стоном и надрывным хрипом. Глубоко несчастный, слабый, какой-то ветхий что ли. Не живой скрип, а не голос. Кто-нибудь слышал вокал в таком одиозном экстремальном стиле, как депрессивно-суицидальный Блэк? Теперь помножьте на 2 и получите приблизительно это. Мурашки по коже. Что за существо способно говорить так? И тут мне приходит мысль. Шней, ведь и правда, кто добывал Уртеребис. Не он же сам, шаман совсем не похож на Буна. Шаман, сукин сын, бережет себя. Значит, это делал кто-то другой. И этот кто-то. Ты кто? Кричу я. Шней, как тебя зовут? Ты знаешь, кто такой Урта? Да, доносится до меня. Да, я знаю Уртукхакх. Что и требовалось доказать. Вот же сволочь старая. Бросил подельника подыхать. Хотя может, я слишком доверчивая, а там таится нечто, что никак нельзя выпускать на волю. Прислушаемся к эмоциям, если получится, конечно, ничего определенного. Несчастный если что и чувствует, так это отчаяние. Не уверена, так как эта способность, я назвала ее эмпатией, возникает порой рандомно. Чем я могу тебе помочь? Спрашиваю. Некоторое время невидимый подельник Урты молчит, видимо собираясь с силами. Уже по одному дыханию понятно, что он на краю гибели. Крови. Ха-ха-ха. Чего? Крови? Любого зверька? Прошу. Я ничего кхек не ел уже много времени. Ладно. Только как бы тебе доставить зверька? Вплавь? Ты где вообще? Только-только не вплавь. Не вздумайте плыть. Ни в коем случае кхех, ни в коем случае не касайтесь воды. Понятно, спасибо за предупреждение. Хорошо, я подумаю, как тебя вытащить. Крови, прошу, хотя бы крови кхатхагр, и воды бы, но я прошу только крови, хоть глоток. Умираю, я чувствую, что не протяну до вечера, силы мои стремительно тают. Так, если у тебя еще остались силы, подползи поближе к краю, я постараюсь увидеть, где ты. Хорошо, хорошо, как вы вовремя. Кем бы вы ни были, спасибо. Гашу факел, усаживаюсь в темноте в позе лотоса и начинаю медитировать. Постепенно очертания огромной пещеры становятся видимыми, проступают детали. Гляжу, долго гляжу, пока в одном из верхних проходов, от воды до нее метров 5, если не больше, не замечаю шевеления. Темная смердящая масса, фу, шибает, так шибает, ёк-макарик, аж слезы выступают. Вот от способности осязания я бы совсем не прочь отказаться. От чувака несет могилой, и этим все сказано. Кажется, я тебя вижу, говорю, понемногу приходя в себя после газовой атаки. Ты в одном из верхних проходов. Ну-ка пошевели рукой. Ага, вижу, вижу. У вас поразительно острое зрение, кхек, простите за нескромный, может, вопрос, но вы кхарк. Я человек, отвечаю, не дожидаясь, когда говорящий трупачок закончит. Только необычный. Жди меня, я скоро. Подстрелить зайца не составило никакого труда. Здесь вообще на удивление много живности. Немного подумав, срезаю ветку попрямее, заостряю конец, нанизываю тушку и иду обратно. Пришлось опять сидеть, моргать, ждать просветления. Ну что, приятель, подаю я голос. Ты там жив еще, а то что-то затих совсем. В ответ я слышу только его специфическое дыхание. Я кину типа копьецо со свежей тушкой зайца, продолжаю я, надеюсь, попаду. Если не попаду, не отчаивайся, попробую еще разок. Молчит, может, уже копыта отбросил, кто его знает. Тем не менее я прицеливаюсь и как заправская легкоатлетка кидаю импровизированный шампур. Бац, вроде попало. Стою, прищуриваюсь, стараюсь выкрутить свое суперство на максимум. Так, кажется, зашевелился, родимый. Вот и влажные чавкающие звуки пошли. Не помер. Ну, отзовись, дружочек. Кричу я. Зря я что ли старалась. Спустя долгие 10 или 15 минут, заполненные разнообразными, прямо скажем, малоприятными звуками трапезничающего монстра, он, наконец, с хорошо заметным удовлетворением вдыхает. Полной грудью, или что там у него. Ну как, вкусно. О, не то слово. Уже чуть более крепким голосом отзывается он. Я уже впал в беспамятство, и если бы не запах крови, может, более не очнулся бы. Большое спасибо вам, кто бы вы ни были. Я очень благодарен, правда. Меня Лиа зовут. Мое имя Кошич. Как-как, Кошич, Кошич. Что ж, Кошич, давай так. Ты лежи там, а я вернусь в лагерь, и мы вместе с друзьями подумаем, как тебя вызволить. Не стоит, ничего не хочу слушать. Я такая упрямая. Сказала, вытащу, значит, так и сделаю. И пару вопросов Урте не помешает задать. Жди, Ля, Ля, постойте, слушаю. Раз такое дело, то скажите, пожалуйста, Урте, что я не обижаюсь на него. Не обижаюсь, я все понимаю. Не вопрос, скажу, бывай. Еще раз спасибо. Однако, думаю я, какой вежливый вурдалак. На этом я отчаливаю из сей доли скорби, сиречь обрушившейся шахты, и направляю стопы в лагерь. В лагере полным ходом идет возведение избы. Это я их заставила, запозорила просто в хлам. Сколько можно обитать в бомжатских шалашиках? Столько лбов, а заняты в лучшем случае охотой, истреблением припасов да ковырянием в носу. Особенно последний вид досуга обожает дастур. Дастур-сапелька, какой-никакой прок имеется от куля, ставшего нашим поваром, пегова, доставляющего медок и рыбу, да сандры, обстирывающей всю честную компанию. Опять-таки, по моему настоянию, а то так и ходили бы благоухая, не хуже кошича. Не беру в расчет урту, он как бы на особом положении. Эдакий гуру, старичок на своей волне, хотя и от него то молочко перепадет, то сырок, то травяной настойчик всем заварит. А мой ненаглядный Дантера все свободное время убивает на свою распроклятую княженцию. Хорош возлюбленный, ненавижу эту груду престарелой бумаги. Так и спалила бы. Дождется у меня красавчик, ох и дождется. Итак, подхожу к ним. Урта тут как тут, командует, пальцем показывает, что и куда и как. Стучат топоры, звенит пила, ходит взад-вперед лис, пощипывая лютню и посвистывая. Все здесь, даже куль, ха, обиделись, и не здороваются, рожи воротит. Кроме Чоша, здоровяк не злопамятный, думаю, это и так понятно. Урта не обращает на меня внимания, хотя я прожигаю его самым красноречивым взглядом, на какой только способна. Вон и остальные побросали инструменты, глядят на меня с опаской и интересом. Типа, что там еще эта дурная баба придумала? Шаман не подает виду, игнорит, пытается пройти мимо, но я, скрестив руки на груди, преграждаю ему путь. Мой пройти, сердито говорит он, держа в руках охапку стружек. Пройти? Нет, ледяным тоном отвечаю я, не пройти. Почему? Я нашла шахту, а в шахте еще кое-кого. Стружки сыплются на земь. Краем глаза замечаю, как бледнеет Дантера. Так-так, тоже, значит, рыльце в пушку. Немного ли грешков водится за ним? Дальше события приобретают неожиданный характер. Ты же сказал, кошеч утонул, спрашивает Дантера. Я, Урта. Урта сказал, возмущается Урта. Урта так не говорить. Урта говорить, шахта потоп. Все, про кошеч, не знать ничего. Живой ли, мертвый ли, не знать ничего. Что делать? Ты спрашивать, тело не найти, тело не найти, отвечать Урта. Наверное, утонуть. Урта не знать, что делать, как искать, как спасать, если живой. Тогда ты предлагать, завалить проход, ничего не поделать. Умер кошеч, вода опасный, шахта очень опасный, завалить проход, чтобы никто лишний не войти. Да лучшие времен, ты сказать, потому что, ребес есть, много ребес есть, скоро много-много ребес. Пусть будет так, Урта думать, думать и согласиться. Кошеч жаль, а оказывается, кошеч выбираться. Он смочь доползти до завал, и так умер. Его смерть, моя совесть, из-за тебя, Пеллив, из-за тебя. Урта навлечь гнев духов, а дед не на шутку распалился. Машет руками, бороденка трясется, рожа красная, не хуже барона Робаша. Дантера же, напротив, бледнеет все сильней. Сел на пенек, сжал кулаки, стиснул зубы. Кошеч быть друг Урта. Продолжает кипеть праведным гневом шаман. Если подождать, то спасти. Беда. Так, так, говорю я. Интересный какой друг. Хороший друг. Очень хороший. Очень хороший друг в кандалах. Очень хороший друг горбатился на тебя, Урта, в шахтах один, скованный цепью, а ты в благодарность за добытый ребес кормил его объедками. Так, Дантера едко усмехается. Так, Лео, отвечает он. Все так, с тобой я еще побеседую, думаю я, а вслух спрашиваю. А что скажет уважаемое сообщество в лице Чиханте, противного, Сапельки и Кухарчука? Что скажет, почесав затылок, покумеков, отзывается Чош. Видал я Шнеев, правда в повязках, да издали, но скажу, твари те еще. Однако ничего худого они мне не сделали. И в случае с этим, как вы его назвали, кошеч, кажется, я, прежде чем осудить или похвалить, лучше спрошу. После того, как ты, Урта, обнаружил, что шахту затопило, сколько ждал? День-два, Урта сразу сказать Пеллив, не мешкая ни секунды, отвечает шаман. Пеллив Дантера как раз быть, и угрюм быть тогда. Они сразу говорить, шахту завалить, сразу, быстро. Ребес есть, все есть, Урта может быть свободный, а кошеч умер. Пеллив Дантера с угрюм даже не посмотреть, Урта сам работать, Урта тогда очень устать. Ну, это неправильно, качает головой Чош. Надо было подождать хотя бы пару дней. Хоть и тварь мерзкая, но все-таки не по-людски как-то. Столько лет заставляли пахать на себя и тут, раз, и к чертовой бабушке. Однозначно, не по-людски, неправильно. Согласен, поддакивает Дастур. «Может, были причины столь поспешного поступка?» – спрашивает Куль. «Давайте спросим у Дантера». Дантера поднимается и мрачно отвечает. «У меня нет объяснения этому поступку. Просто нет. Ни я, ни Бун не вмешивались в дела Урты, да и ни никто не вмешивался. Ты, Чош, тоже не особо вникал, что да как, так что не строю из себя святошу». «Да я и не строю», – говорит Чош. «Просто могли бы и обождать чутко». «Да вот не обождали», – зло отвечает Дантера. «Мы подозревали, что Урте держит в плену Шне, но не задавали вопросов. На нужен был товар, а я прошу заметить, уважаемое сообщество, что Урте сам вышел на нас, и мы получали товар. Когда произошел обвал, мы...» И тут Дантера, поняв, что наговорил лишнего, осекается, глядит на меня с опаской. «Договаривай, любимый мой, договаривай. Прошу я как можно убедительней. Я потом все объясню тебе, Ля», угрюмо говорит он, «наедине. Буду ждать с нетерпением». «А вообще», интересуется Дантера, «к чему этот разговор?» «Ну, погиб Кошич, страшной смертью погиб. И что, жаль его, конечно. Я ни слова не сказал о том, что Кошич погиб. Какое это наслаждение, видеть их вытянутые рожи». Первым приходит в себя Чош. «Что, Кошич жив, что ли?» Просил передать, что на Якута, то есть на Урту, не обижается. Урта так и плюхается на землю, с разинутым ртом. «Так, короче, продолжаю я, не давая им опомниться. Я уже подумала, как быть, надо смастерить плот. Проходы местами узкие, придется тащить туда бревна и собирать прямо там. Спустим, я подплыву, заберусь туда, где он лежит, и вытащу. Надо бы копья, меч, а то вдруг в воде какие страшилища с щупальцами. Ну как, что скажете?» «Ты уверена?» – спрашивает Дантера. «Уверена. Я с ним говорила, и я его не брошу. Не брошу и точка. Даже слышать не хочу никаких отговорок. Вот такая я. Принимайте как есть. Тогда начнем», – хлопнув себя по коленям, говорит Чош. «Что попусту языками молоть? Вызволим бедолагу. Так и решаем. Весь оставшийся день мы пилим бревна и оттаскиваем их к пещере». Урта не пожелал принять участие в мероприятии, куда-то ушел. Известие, что Кошич выжил, выбило его из колеи. Не знаю, что именно он чувствовал, смятие, досаду, боль, но у него точно скребутся кошки на душе. Пусть отходит. Я муздыкаюсь наравне со всеми и в конце концов порядком утомляюсь. Но прежде надо поговорить с моим вроде как парнем. Если он не забыл, что я его девушка, нахожу его, одного. Привалился спиной к дереву, отрешенно хлещет веточкой по зарослям крапивы. Присаживаюсь рядом. Дантера реагирует как-то скованно, смотрит на меня и тут же замыкается. «Скажи, Данте, что между нами происходит?» Тихо спрашиваю я. «Ты теперь провидица, прочти меня», отвечает он, прямо скажем, недружелюбно. «Перестань, никакая я не провидица, скажешь тоже. Во всяком случае, так просто это не работает. Захотела, влезла в мысли, не захотела, не влезла. Если бы ты знал, какой бардак сейчас у меня в голове, то пожалел бы меня, а не дулся неизвестно из-за чего. И вообще, давай не будем о моих способностях. Надоело уже. Лучше ответь на мой вопрос. Я не знаю. Если ты переживаешь, что я стану тебя упрекать за Кошича, так это зря. Проехали. И за это переживаю, Ля, вздохнув, говорит Дантера, и за многое другое. Лучше скажи, как есть. Я пойму. Нет, милая Ля, пока. Может, лучше Настя? Перебиваю его. Дантера впервые за долгое время улыбается. Вымучена, но тем не менее. Я привык к твоему прежнему имени, Настя, говорит он, посмотрев мне в глаза. Я привык к прежней тебе, но ты изменилась. Мы все изменились. И что, я просто хочу понять, мы вместе или нет? Ты меня любишь, а ты? Признаюсь, этот вопрос застал меня врасплох. Вот видишь, грустно говорит Дантера, расценив мое молчание по-своему. Я очень тебя люблю, Настя. Видит пророк Лёр, я люблю тебя, и это причиняет мне боль. Но почему, не слыша саму себя, как во сне спрашиваю я? Потому что в тебе нет таких чувств, какие испытываю я, Настя. Я знаю, о чем говорю. Я все время был с тобой, рядом. Во всяком случае до тех пор, пока меня не выгнала Сандра. Ты много разговаривала, будучи в беспамятстве. И главное, что я понял из этого бесконечного потока бессвязных слов, ты никогда по-настоящему не любила. Признайся, ведь это так? Почему тебе кажется, что все, с кем ты была близка, обманывали тебя, поступали несправедливо? Молчу, нечего сказать. Я много размышлял, откуда ты взялась. Такой страны, как Медланд, не существует, так, не существует, да, на самом деле я из...» Дантер мягко кладет палец на мои губы, точно так же, как когда-то это сделал Демиург. Только у Горация этот жест был полон едва сдерживаемой страсти, а у красавчика получился скорее дружеским прикосновением, заботливым. Вот в чем дело, он любит меня, как любил сестру, Бету. Вот какие чувства он испытывает ко мне. «Не надо», — говорит он, — «не говори ничего. Я хочу думать, что ты ангел, присланный, может, и самим Лёром, кто его знает. Хочу, чтобы ты осталась такой. Что это значит? Не сейчас, Настя. Пойдем лучше спать. Завтра тяжелый день. Нет, подожди, не уходи. Цепляюсь я за него. Настя», — говорит он, взяв меня за руки, — «мы всегда будем близки, всегда. Я люблю тебя, но я слишком напоминаю ее, да, и я не могу избавиться от этого чувства. Там, в лесу, я чуть не обезумел. Мне казалось, что я опять теряю сестру. Опять повторяется тот ужас. Я не мог этого позволить, не мог. Вот так, прости, если мои слова ранят тебя, но я сейчас честен, как никогда прежде. Ты теперь моя потерянная сестра, которую я тогда, 3 года назад, не уберег. Черт побери, ты не представляешь, как я счастлив видеть тебя живой и здоровой. Мы брат и сестра, Настя, и поэтому лучше пусть будет так. Да и потом, у нас все равно ничего не получилось бы. Ты знаешь, какая ты, а за мной столько грехов, столько ошибок, что... Вот из кошечьим оказия вышла. Мы слишком сложные. Ну как, Настя, ты не сердишься? Вместо ответа я обнимаю его. Прижимаю со всех сил, думая только о том, как бы снова не разреветься. Спасибо, Данте. Ты настоящий братишка. Я люблю тебя, братишка. Дантер мягко отстраняется, смахивает с моей щеки непослушную слезинку. Ты еще полюбишь, Настя. Обязательно. Когда этот миг настанет, ты поймешь. Только не сойди с ума. Хорошо, Данте. Я постараюсь, неловко смеюсь я. Спокойной ночи, сестренка Настя. Спокойной ночи, братишка Данте. Улыбаюсь сквозь слезы. Чувствую прикосновение его губ к моим заплаканным щекам. Глава 28. Песнь двух изгоев. После разговора с Дантером мне становится значительно легче. Но в то же время, я в очередной раз задаюсь вопросом, что же со мной не так? Почему я не могу влюбиться без памяти, сумасбродно, всем сердцем, как в омут головой, или как в стихотворении того хренового поэта, Руслана, высечь пламя любви? Может, потому что такая любовь бывает лишь в кино, да и то в индийском. Дантер действительно скорее лучший друг, брат, которого мне так недоставало. Я унаследовала папино желание о сыне в виде мечты о брате, спокойном, рассудительном. Он реагировал бы на мои выходки со стойкостью умного и всезнающего парня, всегда знал бы, как приободрить свою дикарку, нежным словом, объятием, добрым советом. Мне так этого не хватало, от Верки видела только презрение. Сама виновата, я так и не поняла ее, не стала настоящей сестрой. От матери, суета и упреки. Что поделаешь, характер не изменить. От папы угар, война ломает. От бабки, ее нескончаемые книги, книги, книги, и читайте с выражением, Настенька, Ессигинус. И я одна, всегда была одна, но сейчас есть Дантера. Красавчик подходит на эту роль как нельзя лучше. Что ж, не любовник, а своего рода родня, лучший друг, так даже лучше. Поэтому я раскисла, никогда столько слез не лила, задел ведь чувствительную струнку в душе. Надеюсь, он не бросит меня. Тем временем мы продолжаем начатое. Бревна принесли, встал вопрос о веревках. В пещерах валяется немало пенковых тросов, обветшавших от времени, но еще годных. В общем, в конце дня мы заканчиваем и даже получается вполне себе неплохо. Дантер велит подстрелить какую-нибудь живность, и еще один серый расстается с жизнью. Также Дантера приносит с собой ворох тряпок, которые он предусмотрительно разорвал на полосы и что-то похожее на монашескую рясу. Обновка для шнея. А я не забыла прихватить с собой водицы родниковой. Все это время кошеч не подает признаков жизни. Может, испугался, вон сколько людей с факелами набежало по его душу. Сколько именно? Я, Чош, Дастур, брат Дантера Депеги. Урта по-прежнему отсутствует. Плод готов. Как ни порывается Чош составить мне компанию, мы с красавчиком ему не позволяем. Плавсредство может просто не выдержать троих. Условились так. Чош с Дантера будут светить. Вооруженные луками Пеги с Дастуром будут высматривать всяких плавающих чудищ, если таковые имеются. А я с мечом и сабелькой поплыву, помогая себе веслом. Ну, поехали. Надеюсь, наш импровизированный плот не развалится. Очень не хотелось бы нахлебаться воды с растворенным в ней рибисом. Вот тогда точно рога вырастут. Осторожненько, придерживая тросами, спихиваем плот. Плюх, взлетают брызги, мы давай ломиться, чтобы не дай бог водичка не попала. Может, и зря боимся, но, как говорится, береженого бог бережет. Брызги не попадают. Зато грохот в пещере какой, хоть уши затыкай. И опять кошеч никак не проявляется. Прислушалась, вроде посапывает. Спит? Нет, просвещает нас всезнайка Дантера. Думаю, отведав твоей зайчатины, он впал в летаргию. Зачем? Недоумеваю я. Я же ему обещала. Долго объяснять. Может, он тебе не поверил? Мало ли кого занесло сюда? Может, просто силы поберечь? Ладно, держите меня, я пойду. Будь осторожна, пожалуйста. Посылаю всем воздушный поцелуй и отправляюсь. Не так далеко плыть, но страшновато. Только сейчас я подумала, насколько опрометчивая эта идея, вызволять из плена чудовище, ожидая нападения другого чудовища. А вдруг опрокинет плот, но ничего не случилось. Я благополучно достигаю противоположного берега. Пришвартовываю плот, вбив металлический клин с привязанной к ней веревкой к скале. Эхо молотка еще долго затихало. Лезу, без страховки. Прямо так, сноровка не подводит, и вот я уже в нужном месте. Замечаю тело у стены, вонь такая, что меня шатает. Эй, притрагиваюсь к нему, тьма отступает, и передо мной предстает самый настоящий узник Бухенвальда, тощий длинный чувак в лохмотьях и цепях, лица не видно, да и некогда его разглядывать. Эй, ты проснешься или нет? Нагибаюсь, дышит, правда через раз, даже через два. Ну и ладно, приятель, спи. Беру его, взваливаю на плечо, легкий, словно ребенок. Цепи, наверное, занимают половину веса, и костлявый какой-то. Впечатление, что тащу Кощея Бессмертного, только смердящего, как гальюн в самой преисподней. Воротит так, что тошнотка где-то совсем рядом, вот-вот готова выплеснуться. Но терплю, что делать, спускаться с такой ношей, задачка не из легких. Один раз чуть не срываюсь, но удерживаюсь. Так, подруга, не входи в раж, успокаиваю себя. Тише, тише. Ножку сюда, а теперь другую вот сюда. Наконец, опускаюсь на плот, скидываю кошеча, обрезаю швартовы, беру весло, гребу. Фух, осталось немножко. Мужики глядят напряженно. Ля, кричит Чёж, ты как там? Все в порядке, кошеч со мной. Сейчас, и тут в плот внизу что-то ударяется. Оп, говорю я, замерев. Вокруг меня вода начинает бурлить. Что такое, Ля? Веревку. Кидайте веревку, живее. Кажется, водяной проснулся. Грибу как сумасшедшая. Не знаю, что там, в воде, но оттуда вытягивается не то щупальце, не то какая-то нить, и со свистом опускается на плот. Бах. Плот удерживается на плаву, никого не задевает, но черная влажно поблескивающая в свете факелов нить вытягивается, вытягивается и начинает накручиваться на плот. Поперек досок, они уже трещат. Пеги с Дастуром яростно отстреливаются, но все впустую. Стрелы булькают, скрываясь в пугающей водяной бездне. Дьявольская нитка стискивается все сильнее. Чёж наконец-то арканит плот. Трясущимися руками привязываю веревку, вытаскиваю меч. Хрясь. И еще разок, контрольный. Тентакль исчезает. Тяну за веревку. Еще пара метров. Метр. Есть. Опять взваливаю на себя безжизненную тушу кошеча. Хватаюсь за протянутые руки. Валюсь на землю вместе со Шнеем. Дантера обнимает меня. «Ты в порядке? Не ранена?» Смахивая со лба мокрые волосы, спрашивает он. «Да, все хорошо. Дай утереться чем-нибудь». Ох, и натерпелась же я страху. Подводный монстр, понеся урон, больше не подает признаков жизни. Но мы все же сочли за благо отойти подальше. Я прихожу в себя. Ничего страшного не произошло, за исключением того, что я обрызгалась, да адреналинчик ухапнула. Все-таки в затопленных пещерах таится монстр. Вот почему нырять противопоказано. А все уже с нескрываемым ужасом глядят на кошеча. Боже, такого урода еще поискать. Лицо вытянутое, кожа из сине-черная, тонкая, пергаментная, морщинистая, покрытая редкими кусками жесткой поросли грязно-седого цвета. Из пасти торчат два клыка, клиновидная борода, лысая голова, кривые переломанные уши. На руках и ногах кандалы с обрывками цепей, и сам он худой до изнеможения. Короче, мумия, а не человек. Мы прислоняем его к стене, Дантера кладет рядом ворох тряпок. Я подкладываю фляжку с водой. «Отойдите в сторону», — говорит он, беря зайца, — «и оружие спрячьте». «В сторону», — чуть подальше. Вот так, а то что, набросится, боязливо интересуется Дастур. Покусает? Нет, не набросится и не покусает. Шни очень боязливые существа, у них много примет и поверий, поэтому общаться с ними надо уметь. Одно из поверий, нельзя открывать лицо. Когда он откроет глаза, не смотрите на него, говорить буду только я. Всем понятно? Дантера выжимает на ладонь кровь и мажет ею губы Кашича, кладет зайца подле него, отходит, склоняет голову. Реакция последовала почти мгновенно. Кошич судорожно вздыхает и открывает свои жутковатые глазищи, огромные, черные, бездонные. Это я успеваю разглядеть, прежде чем повесить голову по примеру Дантера. Увидев нас, кошич шарахается, хватается за тряпье, торопливо прикрывается. «Мы друзья», — говорит Дантера, склонившись почти до земли. «Мое имя, Дантера, позади меня, Дастур, Чош, Пеги и Леа, с которой ты еже успел познакомиться. Мы обещали спасти тебя и сдержали слово. Со всем уважением, позволь поговорить с тобой, тень, я сейчас», — запинаясь, отвечает кошич. «Прошу, дайте мне немного времени». «Хорошо, тень, мы выйдем, я позову». «Ждем где-то полчаса, получаем приглашение, входим». Кошич скрылся за полосами ткани, надел рясу, накинул капюшон. Сидит в позе лотоса. «Благодарю вас за спасение», — говорит он, учтиво поклонившись. «Благодарю за кровь и за воду». Он начинает кашлять, перхать и издавать всякие такие малоприятные звуки, и это занимает где-то 10 минут, если не больше. «Извините, я в неоплатном долгу. Мы можем развести костер, поговорить?» — спрашивает Дантера. «А да, прошу вас». В общем, далее следует странный разговор. Странный потому, что, слыша его чудовищный голос и необычную манеру держаться, он двигается с грацией змеи и неторопливостью ленивца, мне постоянно кажется, что кошич вот-вот набросится на нас. Тем удивительнее его неизменная вежливость и учтивость. Да, кошич самый настоящий шней во плоти. Вернее, тень. Шней – существо из сказок, называть их так не рекомендуется. Кошича изгнали из сумеречного мира, за что, в подробности предпочел не вдаваться, сказал только, за убеждение. После нескольких месяцев блужданий, набрел эту пещеру и начал ее обживать. Однажды, где-то 2 года назад, он повстречал Урту и стал добывать для него ребес, по обоюдному согласию, до тех пор, пока шахту не затопило. Вот в принципе и все. Кошич явно утаил подробности. Почему, не могу сказать, но... Несмотря на свои злоключения, он ни разу никого не обвинил, даже намека на это не дал. Поразительно воспитанный тень. Знаю, по-дурацки звучит, но поверьте, так, правильно. Что за тварь живет в недрах подземного озера? Интересуюсь я, с тонкими щупальцами. Это не тварь, Леа, это, гриб. КХРР, прошу прощения. Гриб, да, мутировавшие под действием рибиса растения. В воде Хагры растворен рибис, поэтому содержащиеся в нем, как мы говорим, искры иной жизни подействовали на эти псилоты вот таким образом. Кхак, они преобразовались во что-то вроде хищных ризоморф, реагирующих на всякое движение. Вот же гадство, а я обрызгалась. От нескольких капель ничего страшного не произойдет. Мутация возможна, если долгое время находиться в воде. ГХРР, ох, успокоил, спасибо. Позвольте вопрос, друзья, спрашивает тень. Конечно, кошич, спрашивай. Позволяет Дантера. А где Урта? Я хотел бы увидеть его. Дантера задумывается, прежде чем ответить. Узнав, что ты жив, он ушел. Полагаю, в одну из своих удаленных избушек в горах. Как нам всем показалось, Урта чего-то чувствует свою вину. Жаль, я так хотел увидеть его. Мне показалось, что он не договаривает. Я уже поняла, что это обычная черта кошича. И поэтому вываливаю все как есть. Заранее прошу прощения, кошич, но твои слова наводят меня на мысль, что ты ни разу не видел Урту воочию. Как такое возможно? Ты очень проницательна, Леа, отвечает кошич. Я действительно не никогда видел его. Ух, бр, оттого и хочется. А он тебя видел, значит, напрямик спрашиваю я и получаю толчок в бок от Дантера. Мы не видим лица кошича, поэтому о реакции его остается только догадываться. А я, как всегда, лезу, точно свинья в огород. Полагаю, что да, иначе, как я бы оказался закован в цепи. Прискорбно, говорит Дантера, это расплата за мой интерес к людям. Так ты ученый? Да, я был хранителем знаний в сумеречном мире, и очень сильно увлекся историей. За это и пострадал. Некоторые вещи не положено знать никому. Даже какое-то время сидел прикованным в каменном мешке, пока меня не выперли из милосердия. Кстати, о цепях, не хочется обременять вас еще одной просьбой, но не могли бы вы принести мне молот и зубило? Он потряс цепями. Эти штуки причиняют неудобства, знаете ли, и нож, пожалуй, более мне для жизни ничего не надо. Что за вопрос, тень? Принесем, отвечает Дантера. Я принесу, говорю я, буду очень признателен. Мы покидаем вежливого вурдалака. Может, лучше я отнесу, спрашивает Дантера по пути обратно. Что, совесть мучает. Позволяю себе уколоть красавчика. Не в том дело. Да не волнуйся, не обижу я боязливое существо. Просто наступает очередная бессонная ночь. Ты что, сегодня и отправишься? Почему нет? А завтра будешь спать? Да, но мы будем работать, вмешивается Чош, стучать молотками, а ты, как всегда, начнешь на нас набрасываться с упреками, что спать не даем. Сочувствую вам, мальчики, с самой невинной улыбкой говорю я, но ведь за это вы меня и любите, не правда ли? Спустя 3 часа, уже поздней ночью, я возвращаюсь с молотком, зубилом и парой ножей. В подарок прихватила еще и огниво, фляжку. Подумав, прихватила еще и деревянную кружку. Кошич бродит у пещеры, как тать в ночи. Глаза светятся в темноте, руки-крюки вытягиваются из широких драных рукавов балахона, цепи таинственно звякают в такт его неторопливых шагов, и он воет. В прямом смысле этого слова, я даже замираю, раздумывая, стоит ли идти дальше, или лучше смыться, пока не поздно. Жутковато, эдакий слендермен во плоти. Я почему-то был уверен, что ты придешь, Лео, говорит скримит он, заметив меня. Никак не могу привыкнуть, каждый раз вздрагиваю. Не бойся, подойди. Я просто, как это у вас говорится, разглаживаю голосовые связки. Наш организм так устроен, нам надо кричать. У нас это зовется песнью. А, поняла, а я уж испугалась. Думала деру дать. Нет-нет, все хорошо. Признаю, это наша особенность приносит нам дурную славу, но что поделать. Сейчас мне это необходимо, особенно после долгого сна. Со временем, благодаря этому упражнению, мой голос станет чуть хе-хе музыкальнее. Так что, если услышите ночью жуткие вопли, знайте, это я. Хе-хе, я тут принесла тебе. Выкладываю дары на землю. Он подходит, смотрит. Ты очень щедра, Ля. Почему ты так добра ко мне? Ведь все во мне вызывает в тебе отвращение. От этих слов я теряюсь. Отвращение, он тоже, значит, чует. Может, разведем костер, спрашивает Кошич. Поговорим, ведь ты же хочешь о чем-то спросить, так, признаюсь честно, и я не прочь узнать кое о чем. Да нет, не надо костра, я и так все вижу, к тому же луна ярко светит. Тогда присядем, я тут уже кое-что обустроил. Мы устраиваемся друг против друга на ящиках, вытащенных кошачьим из пещеры. Меня волнует вопрос, говорит он, ты случайно набрела на пещеру? Нет, я услышала твой зов о помощи. Услышала, но как, не знаю. Я не могу объяснить, как это происходит, но я не звал на помощь, не звал в обычном понимании этого слова, так как мой голос, сама понимаешь, я, как бы сказать, обращался мысленно. Ты, телепат что ли? Телепат, знакомое словечко где-то в летописях встречалось, если так это зовется, то да, я, телепат, следственно, звал на помощь таким способом, но призывал я сородичей, хоть и понимал всю бесполезность этого. Я, изгой, вдали от родного сумеречного мира. Но, надежда умирает последней, говорю я, отметив про себя, что кошмарные завывания и правда приносят пользу, исчез его крайне неприятный кашель. А да, это так, надежда умирает последней. И вот, сбылось, откликнулась ты. Как, кто ты, Ля? Подожди, Кошич, подожди, извини, но я чувствую фальшь. Фальшь, а чем ты, Ля? Ты утверждал, что пребываешь на последнем издыхании, вот-вот, и отбросишь копыта, то есть умрешь. А, ты об этом? Да, я обманывал. Конечно, гибель мне не грозила, но бесконечный сон грозил. Не знаю, что хуже, смерть или кома. Бесконечный сон. Можно подробнее? Просто в тех условиях, когда нет еды, нет воды, крови, мы впадаем в спячку. Иногда мы просыпаемся, но чем дольше это длится, тем меньше периоды бодрствования. Я и так был сильно ослаблен из-за тяжкого труда, принудительного труда, к тому же поел всех крыс, насекомых и грызунов, какие имелись поблизости, поэтому у меня было все-то несколько минут, прежде, чем снова отключиться. И я тратил это время на призыв, быть навеки погребенным заживо, в коме. Это пугало и заставляло каждый раз, вопреки здравому смыслу, умолять о помощи. Да, я чуть-чуть обманул тебя, но, думаю, ты меня простишь. Извини, Лео, если эта маленькая неприятность тебя расстроила. Ага, понятно. Да, нет, не извиняйся, я понимаю. Думаю, любой на твоем месте поступил бы так. Хорошо, а теперь позволь поговорить о тебе. Ты меня услышала. И ты, человек, но без следов мутаций. Как говорят люди, аж не Ивания. Так получилось, говорю я, размышляя, стоит ли ему довериться. Ты не хочешь говорить, словно прочитав мои мысли, говорит он, и это разумно. Не стоит раскрывать секреты, особенно монстру из глубин. Хе-хе, шучу. Я и так кое-что увидел и кое-что учуял. Пока тебя не было, я постоянно размышлял над этим. Позволь поразмышлять вслух, Ля, валяй. Итак, в тебе нет зова крови. Это удивительно. Не знаю, кто ты и как стала такой, как есть, но... Погоди, дай перебью. А что именно ты увидел и учуял? Превосходный слух, отличное зрение и телепатия, как ты сказала. Это как минимум. Твои навыки гораздо выше твоих сородичей. Я нигде не ошибся. Нет, вздохнув, говорю я. Вот видишь, у нас в сумеречном мире есть такие. Но их ведет зов крови, и они крайне опасные тени. С одним из таких у меня и вышел конфликт. Как его звали? Скорее машинально задаю я вопрос. Его имя тебе ничего не скажет. Но я все же назову, Икач. Если где услышишь это имя, остерегайся. Он очень опасный тень. Его еще зовут Восхваленный. Это на человеческий манер. Ну, надеюсь, этот самый Икач так и останется там, в сумеречном мире.